Александр не нашел счастья в любви. Его отношения с Четвертинской Нарышкиной длились 14 лет и прервались после того, как он застал ее в постели со своим генерал-адъютантом Ожаровским. Император не мстил красавцу-поляку. Ожаровского не удалили от двора, он стал членом Государственного совета, сенатором и на 30 лет пережил Александра I. Когда императрица заболела, Александр долго советовался с ней, и они решили уехать на юг, в Таганрог, чтобы устроить свою неудавшуюся жизнь вдали от государственных дел и забот. Они поселились в небольшом одноэтажном домике со скромной обстановкой. Александр ухаживал за женой, ее здоровье начало поправляться, супруги строили планы новой жизни, новороссийский генерал-губернатор Воронцов уговорил Александра I посмотреть Крым. Накануне отъезда собралась гроза, и в комнате стало темно. Александр приказал зажечь свечи. Но потом тучи рассеялись, снова стало светло, Александр задумался и сидел при зажженных свечах. Камердинер хотел убрать свечи. Император рассеянно спросил, зачем он их убирает. «Худая примета», — сказал камердинер. «Днем при свечах покойники лежат». Александру I понравилось в Крыму. «Хорошо бы купить здесь клочок земли и зажить помещиком», — сказал он сопровождавшему его князю Волконскому и грустно добавил. «Я отслужил 25 лет. Солдату и то после этого срока дают отставку». В Балаклаве Александр I посетил монастырь. С утра был теплый день, и он выехал в одном мундире. К вечеру императора ожидали в Севастополе. Поднялся холодный порывистый ветер. С наступлением темноты навстречу Александру I выслали людей с факелами. Он приехал в Севастополь продрогший, его лихорадило. С этого началось его недомогание. Первое время он не хотел лечиться и переносил болезнь на ногах. Однажды во время прогулки он встретил фельдъегеря, ехавшего к нему из Петербурга со срочными депешами. На глазах у императора, мчавшаяся на всем скаку, тройка опрокинулась, фельдъегерь Москов выпал из нее, ударился о землю, сломал позвоночник и тут же умер. Эта сцена произвела на отличавшегося мнительностью Александра огромное впечатление. Он упал духом и постарел за несколько дней. Руки не слушались его, он не мог бриться и время от времени терял сознание. Жена Елизавета Алексеевна предложила ему причаститься. Он причастился и через несколько дней умер. Тело Александра I в закрытом гробу доставили в Петербург. 7 дней закрытый гроб стоял в Казанском соборе. Его открывали только один раз ночью для прощания членов императорской семьи. Мать Александра I, вдовствующая императрица Мария Федоровна, не узнала в покойнике, лежащем в гробу, своего сына. По стране стали распространяться слухи, что на самом деле Александр I не умер, а ушел в монастырь или скрылся среди раскольников в Сибири, а в гроб вместо императора положили разбившегося фельдъегеря Москова. Появилась и легенда, что царя убили приближенные, которые боялись, что он освободит крестьян. Таинственные слухи о смерти Александра I усилились спустя несколько лет, когда стало известно о старце Федоре Кузьмиче. Его арестовали в Пермской губернии. Он называл себя бродягой, не помнящим родства. Установить происхождение Федора Кузьмича не удалось, его сослали в Сибирь. На вид ему было около 60 лет, как раз столько, сколько исполнилось бы и Александру I, если бы он не умер. Федор Кузьмич носил крестьянскую одежду, но не умел исполнять самую простую крестьянскую работу и отличался мягкими, изящными манерами. Рассказывали, что старец иногда употреблял в разговоре французские и английские слова. Большую часть своего времени он проводил в молитвах. Все окружавшие почитали его как святого подвижника. Ростом и лицом, цветом глаз он был очень похож на императора Александра I. К Федору Кузьмичу приезжали многие знатные посетители, но он старался избегать встречи с ними и для этого несколько раз менял место жительства. Бывая в церкви на исповеди, он отказывался рассказывать, кто он такой и кем был раньше. Какой-то служитель царского дворца, сосланный в Сибирь, узнал в старце императора Александра I. Одно время Федор Кузьмич жил у томского купца Хромова. Умер Федор Кузьмич в лесной заимке недалеко от Томска и был похоронен на кладбище томского Богородица Алексеевского мужского монастыря. Императоры Александр II и Николай II во время своих путешествий по России посещали могилу Федора Кузьмича. Это укрепило легенду в том, что под видом святого старца в Сибири умер и похоронен император Александр I, ушедший в народ, чтобы замолить свои грехи перед отцом Павлом I. Томский купец Хромов, у которого некоторое время жил Федор Кузьмич, в начале царствования Александра III приехал в Петербург и добился приема у императора. Он передал Александру III вещи и бумаги святого старца. Внук императора Николая I, известный историк, великий князь Николай Михайлович, написал статью «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича». На основе сопоставления собственноручных записок Федора Кузьмича и автографов Александра I он пришел к выводу, что они принадлежат разным людям. Этот вывод подтверждался и позднее по результатам сверки почерков, проводившейся специалистами-графологами. Тем не менее, легенда о старце Федоре Кузьмиче до конца не разгадана. Многие историки продолжают поддерживать гипотезу о том, что он и Александр I одно и то же лицо.